Эсти, прости меня. Не сомневайся, я в тебя верю и готов вместе с тобой во всем этом разобраться. Примешь меня в свою подпольную лабораторию по взлому нанопроцитов? С удовольствием, Даня. Мне очень нужен технарь с чисто мужской логикой. Возможно, вдвоем мы осилим эту задачу. Но ты ведь шел ко мне не за этим? Говори, что хотел спросить. Я хотел, чтобы ты узнала расчет моей судьбы в связи с полетом. То есть, пройдет ли он удачно? И еще кое-что хотел рассказать тебе про Хара и про их ментальную сеть, открытую лабораторией Шимона сегодня в моем присутствии. Это очень интересно, с чего начнем? Я прилягу на диван и положу голову к тебе на колени. А ты прочитай мои воспоминания, ну и расчет судьбы посмотри. Соскучился по женской ласке? Да. Мама, наверное, думает, что я уже вырос. Зато у тебя есть сестра. Ты можешь всегда на меня рассчитывать. Иди сюда, я люблю гладить твои волосы и обнимать тебя. Даня улегся головой на колени к Эстер и начал свой мысленный рассказ. Так они просидели минут 20. Потом она сказала: «Полет пройдет вполне удачно, и мы с тобой получим свидетельство о присвоении квалификации телепатов дальней космической связи начального уровня». «Надо полагать, что этих уровней несколько?» «Наверное. Я думаю, Ноах нам об этом расскажет. Насчет Хара тоже очень интересно. Я бы хотела все же заглянуть в их Хейментос. Хочется узнать, откуда они взялись и что хотят от нас, людей». «Это вряд ли получится. К тому моменту, когда мы вернемся из полета, Хара уже выведут из наркоза. И тогда подходить к нему с синим эденитом будет уже нельзя. Он может покончить с собой. Я верю, что Шимон уже нашел дремкод для Хара. И тогда при испытаниях пленник снова заснет, и мы сможем залезть в его мозги и выведать ключевое слово для входа в Хейментос». «Зачем для этого влезать в его мозги? Есть же запись эксперимента, и мы можем там посмотреть цифровую последовательность, соответствующую торсионному сигналу, который выдал его мозг для входа в Хейментос». «Это-то так, но ведь эта последовательность, наверное, соответствует какой-то фразе на языке Хара. Эта фраза нужна нам, чтобы войти в Хейментос без Хара». «С чего ты взяла, что эта фраза вообще существует? Мозг ведь выдает последовательность уже во сне, без участия личности». «Все равно этот сигнал можно выразить словами. Мозг всегда мыслит словами, даже если эти слова непонятны». «Но тогда мы сможем использовать вычислитель, написать для него программу, чтобы он произносил слова на языке Хара и зафиксировать подходящее слово, когда цифровая последовательность этого слова совпадет с ключом». «Так слово за словом можно подобрать всю ключевую фразу». «Это гениально. Пожалуй, ты прав. И можно обойтись без живого Хара. Я только не понял, зачем тебе все это? У меня возникла идея. Нельзя ли использовать для дальней космической связи Хейментос в тех случаях, когда не срабатывает наш обычный Ментос?» «И что же, такие случаи были?» «Только один раз. Я читал об этом в истории исследовательских полетов. Экспедиция 338 имела целью произвести наблюдение нашей галактики сверху. То есть они вышли из галактического диска с целью нанести на карту все шаровые скопления. В них, как известно, расположены черные дыры промежуточных масс, которые намного массивнее черных дыр звездных масс. Знание их галактических координат очень важно для навигации, особенно для исследовательских полетов в неизвестных секторах галактики. На борту был телепат, но после выхода на поверхность текущего момента оказалось, что установить связь с Эрецем невозможно. Не удалась связь и со всеми другими нашими колониями. Выполнив свою задачу, экспедиция благополучно вернулась за 3 гиперпространственных прыжка. Каждый раз при выходе из гиперпространства телепат пытался установить связь. Получилось это тогда, когда корабль был уже внутри галактического диска. В своем отчете телепат написал, что он предполагает отсутствие ментальной сети вне диска. И мне кажется, это логично. Зачем нужна сеть там, где нет обитаемых миров? И что же ты думаешь, что при отсутствии обычного Ментоса Хейментос там все же есть? Я считаю, надо проверить. А вдруг? Эти Хара такие загадочные. Может, они из соседней галактики? Когда-нибудь ты станешь капитаном, и тогда, возможно, тебя пошлют в соседнюю галактику. Тогда и можно будет проверить. Для этого надо выпросить у Шимона весь синий эденит. Один образец будет у меня, а другой — у тебя. И надо выучить ключевую фразу, конечно. Я вообще не представляю, где эта экспедиция взяла водород на обратную дорогу, ведь звезды там, над плоскостью диска, крайне редки. У них с собой было.